Глава 21. Я попыталась заснуть, но воображение рисовало мне не радужные картины красоток, которых страстно целует мой дракон. Мой? Уже мой? Аманда, а не слишком ли быстро он перешел в эту категорию? Я плюнула и на сон, и собственные терзающие меня мысли. Встала, оделась и выскользнула за дверь. Ну и где искать этого по весу? И что делать, если найду, да еще с этими девицами? Несмотря на сомнения, разрывающие мне душу, я не спеша шла по коридору в общий зал, шла и прислушивалась возле каждой двери, надеясь и страшась услышать голос Рейна. В комнатах было тихо. То ли трактир не пользовался популярностью, то ли все находятся в общем зале. Когда мне оставалось несколько шагов до лестницы, чтобы спуститься в главный зал трактира, где собираются для трапезы, я почувствовала присутствие наглого дракона. «Каре, господа!» — рассмеялся он, и я услышала сладкий звон монет. Осторожно осмотрев с лестницы зал, я не увидела Рейна. Предположив, что он развлекается в кабинетах под лестницей, я решила сесть где-нибудь в уголке и понаблюдать. Не успела я выбрать уголок понеприметнее, маленький столик за шторкой, но зато рядом с кабинетом, откуда я слышала его голос, как ко мне подбежала дочь хозяина трактира. Я мило улыбнулась и попросила. «Глинтвейн и имбирные пряники». Она со страхом покосилась на меня. «Не бойся, не будешь жульничать, проклинать не стану». Прикусив губу, она молча удалилась, а я прислушалась к тому, что творится в кабинете. «Ну что, друзья», — произнес голос Рейна низко и уверенно. «Время показать свои карты. Надеюсь, у вас есть что-то, кроме пустого блефа?» «О, Рейн», — ответила ему женщина с острым, словно бритва, голосом. «Не думай, что твоя самоуверенность впечатляет меня. Ты слишком хороший игрок, чтобы не знать. Иногда лучше оставаться в тени». «Тень?» — Рейн усмехнулся, и его голос наполнился иронией. «Тень — это хорошо. Но я предпочитаю свет, и сейчас я вижу его в твоих ставках. Что-то мне подсказывает, что у тебя не так много козырей, как ты хочешь показать». В ответ послышался смех, но с едва уловимым налетом сарказма. «Ха-ха, ты не прав, мой дорогой», — произнес третий игрок. Его голос звучал мягко и уверенно. «В покере, как и в жизни, не всегда стоит делать выводы на основе внешнего вида. Иногда за скромной ставкой может скрываться несметное богатство». «Значит, ты подымешь ставку?» Рейн задал вопрос, а в его голосе слышалось легкое недоумение. «Или ты просто пытаешься вывести меня из равновесия?» «Может, и то, и другое», — ответила женщина. «Но в конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ты ведь не собираешься сбрасывать карты, не так ли?» Видимо, Рей задумался, потому что его дыхание стало более глубоким и слегка рваным. Этого достаточно для опытных игроков, чтобы заподозрить у него плохие карты. «Рейн, Рейн, не умеешь блефовать, не садись играть». «Ладно, я принимаю твой вызов», — произнес дракон, голос его стал более решительным. «Дочь трактирщика принесла мне заказ, а я попросила, чтобы она записала его на наш счет, который мы оплатим после выезда из трактира». Она кивнула и исчезла, а я вернулась к подслушиванию. «Меняю две карты», — напряженно произнес Рейн. Я услышала, как он положил свои старые карты на стол. Перед внутренним взором открылся старый, потрескавшийся стол и перевернутые рубашками вверх карты Рейна. Я видела, как он протянул руку к колоде и снял две верхние карты. Женщина, сидящая напротив Рейна, произнесла с ухмылкой на губах. «Возьму одну». Она тоже убрала одну карту, оставив на столе лишь ту, что могла ей помочь. Третий игрок задумчиво глянул на свои карты и, наконец, произнес. «Меняй три». Он сбросил три карты и быстро заменил их на новые. В этот момент атмосфера накалилась. Все ждали, кто же окажется самой сильной комбинацией. Рейн, не удержавшись, добавил. «Вы не думаете, что я слишком много рискую, меня лишь две? Это может обернуться против меня». Он что, совсем не понимает, что нельзя себя так вести в игре? Не будут воспринимать как серьезного игрока? Женщина ответила с легким смешком. «Возможно, но иногда именно риск приносит победу». Все игроки обменялись взглядами, и в воздухе повисло напряжение. Каждый знал, что это решающий момент. Кто выйдет победителем, а кто останется с пустыми руками, лишь с сожалением о неудачном раскладе. «Четыре туза», — произнес с ухмылкой третий игрок, не скрывая своего удовлетворения. «Флэш-роял». Тишина повисла в воздухе, напоминая натянутую струну. Женский голос, холодный и уверенный, нарушил ее. «Не спеши с выводами, Мартин. Я ставлю все свои фишки». Звук, как будто камень упал в воду, прокатился по столу. Женщина задумалась, сжимая свои карты в руках. «Кол», — произнесла она, ее голос звучал спокойно, но с легким напряжением. «Покажите, что у вас на руках?» Рейн, не отрывая взгляда от своих соперников, собрал все фишки в одну кучу. «Я не просто показываю карты, я выигрываю этот раунд», — весело сказал он, сгребая монеты к своей стороне стола. «Не торопись», — заявила женщина, ее голос стал еще более острым. «Тебе нужно убедиться, что твои тузы действительно самые сильные». Она перевернула свои карты, и они оказались в комбинации «Фулл Хаус». «Два короля и три семерки», — произнесла она, улыбаясь. «Это достаточно, чтобы забрать банк». Рейн нахмурился, его самоуверенность пошатнулась. Мартин все еще сдержанный выложил свои карты. «Стрит», — он улыбнулся, показывая последовательность из пяти карт. «Но, похоже, это не поможет». Рейн взглянул на свои карты, затем на фишки, которые уже начали собираться на стороне соперницы. «Хорошая игра», — произнес он, сдерживая разочарование. Собрав свои карты, он скинул их в сторону, а атмосфера снова наполнилась ожиданием. Каждый игрок знал, следующая раздача может стать решающей. «Давайте перетасуем», — сказал Мартин, и звук карт, скользящих друг по другу, вызвал новую волну напряжения. Игра продолжалась, фишки снова начали двигаться по столу, а в воздухе витал азарт. Так вот, чем он будет заниматься всю ночь напролет. Я немного успокоилась, но когда вспомнила, сколько денег он проиграл, и забеспокоилась вновь. Глотая глинтвейн, я не чувствовала вкуса, всем своим существом находясь в соседней комнате. Игра шла азартная. Рейн опять строил из себя идиота, а я уже начинала сомневаться, а не был ли он таким с самого начала. Это же надо так вести себя сильными игроками. Но когда он выиграл подряд две игры, я успокоилась и отправилась спать, захватив с собой так и не съеденные имбирные пряники. «Пусть резвится, лишь бы не проигрался», — думала я, засыпая в предвкушении его занимательного рассказа о проведенной ночи с двумя девушками.